Наша тыква легла, коза эта самая же была. Подраться, блядь, шукали собачьего карта, блядь. Только детство водища, блядь, снять и сад бегать за мамича. Ах, тут я просто все не. Приедем мы туда и хуебем, где-то над песнями обосыхом я, чтобы не бросили рукоплетка. Тебя не мешай, погоню друг друга. Ах, я сука.